точно такая, с какой несколько лет назад в редакции газеты говорил со мной молодой физик, самим тоном показывая, что ему, представителю точных наук, ведомы такие истины обо всех проблемах бытия, какие мне, гуманитарию, понять не дано. Любопытное совпадение. Отчасти, вероятно, возрастное. Хорошо бы разыскать сейчас этого молодого физика и рассказать ему, что его интонацию, чуть снисходительную, очень самоуверенную, я неожиданно услышал в голосе молодой берлинской студентки теологического факультета, интонацию жреца, который говорит с профаном. У будущей священнослужительницы это профессиональное, но у физика. А ведь звучит этот тон не только у него. У некоторых его собратьев, и не столь уж юных. Впрочем, чем крупнее ученый, тем менее свойственен ему такой тон. Записывая в Берлине разговор с теологиней, я подумал, что жреческого в ее голосе было все же меньше, чем в голосе юного московского физика. Только ли потому, что она лучше воспитана, не думаю. Высокий общественный престиж профессии физиков, созданный по причинам, которые не требуют специальных объяснений, породил у некоторых представителей точных наук, не самых умных, позволил бы я себе сказать, если бы в наше время кощунственно не звучало само предположение, что и в ряды физиков могут затесаться, и в этих рядах преуспевать не очень умные люди, жреческое самодовольство. Несколько лет назад настоятельно предостерегал против него физик, тогда профессор, ныне член-корреспондент Академии наук, Фейнберг. «Наука», — писал он, — автор имел в виду точные науки, — «действительно покоряет стройностью, логичностью, последовательностью, и это огромная сила. Между тем, у своего удовлетворенного приверженца она этим может породить эстетическое и шире душевное невежество. Такое невежество не вызовет у него никаких сомнений в своей человеческой полноценности, хотя по существу человек в нем будет потерян. Однако в самодовольстве ученого одичания он сам этого и не заметит. Недавно жреческое самодовольство некоторых представителей точных наук, точнее людей со званиями, говорящими об их причастности к точным наукам, обрело особую форму. Пользуясь ультрановой научной терминологией, перед которой околонаучные и окололитературные круги испытывают такой же трепет, какой замоскворецкая купчиха из пьесы Островского испытывала перед словом «жупел», они стали вещать о явлениях сверхъестественных, как о вполне возможных. Не могу забыть чувство стыда, когда со сцены одного из клубов творческой интеллигенции некий кандидат наук демонстрировал кинокадры, якобы запечатлевшие подобные явления. В некоторых кадрах угадывалась легко доступная для кино инсценировка, в других — нарушение требуемой чистоты опыта, третьи повторяли те чудеса, которые вместе с разоблачением сложной аппаратуры, необходимой для их демонстрации, были еще в конце прошлого века описаны и разоблачены в прекрасной работе Леммана, иллюстрированная история суеверий и волшебства от древности до наших дней. «Наука умеет много гитик», — так звучала формула старинного карточного фокуса. «Как знать, может, и в самом деле все эти гитики возможны», — читалось в восторженных взглядах части аудитории. Генетику и кибернетику тоже когда-то объявляли лженауками. Это рассуждение строится по типу знаменитого софизма. Птицы двуногие, человек двуног, следовательно, человек птица. И столь же легко опровергается. Странным образом, некоторые разделы точных наук, точнее, некоторые люди, работающие в этих областях науки, и главным образом около них, то и дело переходит из области знания в область веры. Одна молодая писательница, она много и смело пишет по самым разным вопросам, самых разных искусств и наук, горячо поддерживала в своих статьях новую теорию времени, которую выдвинул один астроном.